«Вадик, Вадюш, ты супчик на квасе будешь или на кефирчике сделать? Только вот свеженький сняли, еще не кислый», — обратилась к Евдокимову Глафира, когда он, развалившись в кресле, стоящем на террасе их дома, пил коньяк и смотрел вдаль. Коньяк, конечно, за крошкой не вязался в его представлении, ну никак. Но здесь, в деревне, можно было позволить себе многое из того, что в городе было моветоном. Это Вадима в свое время в данном местечке и в данном семействе и привлекло. Свобода. В отношениях, мыслях, высказываниях, а еще в том, как он себя чувствовал рядом с простыми людьми, родителями Глаши и с нею самой. Конечно, с того момента, как его машина сломалась неподалеку от их дома и пришлось искать помощи, прошло уже без малого 16 лет. И за это время он многое привнес и в их быт, и в комфорт своего здесь пребывания. Но одно осталось неизменным. Тут, в этой деревушке, он жил свою лучшую жизнь. Которая, к слову говоря, не была бы такой полной, если бы не имелась еще и вторая сторона существования Евдокимова. А именно та, где была интеллигентная, обладающая острым умом и отменным вкусом Лиза. Его настоящая жена, которая таковой и останется до конца их дней. И хотя Глаша несколько раз заговаривала с ним о том, что им нужно быть вместе на все 100%, Евдокимову удавалось лавировать между двух скал, которые именовались браками. Один светский, другой церковный. Идеально. «Не супчик, Глаша. Называй вещи своими именами. Это окрошка». Глафира смешно наморщила нос и, сделав вид, что засмущалась, выдала. «Я же знаю, что тебе не все такое нравится. Пусть будет супчик», — попросила она. «Кстати, там Варюха спрашивала, сможет ли на свой день рождения с подружками побыть в кафе. А мы бы сами узким семейным кругом праздник справили», — добавила она. Это был явный намек на то, что пора было отслюнявить денег, на то, чтобы Варвара и еще несколько девчонок из деревни шиканули на ее дни рождения. На дочь Евдокимов средств не жалел, да и не обходилась она ему так уж дорого. Гораздо больше средств он тратил на то, чтобы обеспечить родителей Глаши и саму его жену всем необходимым. Ну как, скажите, на таком огороде без культиваторов, газонокосилок и прочих инструментов? А зимой? Папа Глафиры не молодой, а все лопатой махал, чтобы сугробы расчистить. Зато сейчас не нарадовался на новый снегоуборщик, на который Вадим спустил кругленькую сумму. Однако и на это денег он не жалел. Не передать было словами, какой кайф Евдокимов получал, когда мама и папа Глаши ходили на цыпочках, если их зять изволил отдыхать, а за столом ему доставались лучшие куски. «Я же уже сказал, что может», — ответил Вадим, доставая телефон. «Сейчас ей на карту десятку скину, пусть сходит, предоплату внесет, а потом разберемся, сколько еще надо им добавить». Пока он переводил озвученную сумму, Глаша стояла рядом. Ее округлившаяся фигура то и дело попадала в поле его зрения. Второго ребенка во второй семье Евдокимов не хотел. Ему всего хватало — сын от Лизы и дочь от Глафиры. Но она как-то умудрилась залететь, хотя Вадик все делал с предосторожностями. И с тех пор, как у Глаши стало вырисовываться пузо, Вадима это стало от нее отворачивать. Хотя до сего момента жену, которую назвал так перед Богом, он хотел. Несмотря на то, что была она, прямо скажем, совсем не в его вкусе. Но, может, в этом и крылась причина? «Все, закинул», — сказал он, переведя Варе денег. «А окрошку буду на свежем кефире». Он дождался, пока Глафира, радостно улыбнувшись, присядет ему на одно колено, обнимет за шею и шепнет «спасибо». В последнее время она словно бы успокоилась по тому поводу, по которому выносила ему мозг, чем больше рос и живот, тем чаще. Вадик решил, что Глаша поняла. Он будет продолжать жить так, как ему удобно. И на этом точка. «Что?» — спросил он, когда увидел на лице жены мелькнуло какое-то странное выражение, от которого он насторожился. «Нет, ничего», — помотала она головой и, поднявшись, ушла накрывать на стол. А он остался, еще не зная, что совсем скоро его ждет самое большое испытание в жизни. Итак, план был составлен. А учитывая, что мне позвонила Глафира и пригласила принять участие в праздновании дня рождения их с Евдокимовым дочери, все складывалось как нельзя более удачно. Вернее, удача и измену мужа я назвать не могла, разумеется. Но вот ближайшие события рассматривала исключительно как шанс все сделать для себя быстро, хоть и с горой потраченных нервов. «Глаша, на празднике я буду, раз вы говорите, что Вадик так ни о чем и не знает», — ответила я второй жене Евдокимова. Но у меня просьба. Вы не могли бы со мной встретиться перед этим и побеседовать? Прежде чем я отпущу к вам мужа с легким сердцем, мне бы хотелось кое-что выяснить». Я физически почувствовала, как Глаша настолько воодушевилась услышанным, что счастье, которое она испытала, передалось и мне, только при этом трансформировалось в нечто настолько противное, что меня затошнило. Договорившись с Глафирой о том, что мы встретимся через час на нейтральной территории, я отключила связь и мрачно посмотрела на календарь. С этими нервными переживаниями я напрочь забыла о том, что у меня уже должны были начаться критические дни, причем на данный момент они уже запаздывали на несколько суток. Климакс, что ли, так рано наступил? Или мне и впрямь пора было сосредоточиться на ментальном здоровье, и организм об этом сигнализировал весьма конкретными методами? «Мам, я с нотариусом договорился. Они там сразу все сделают. И на регистрацию подадут, и всякое такое», — сказал сын, входя ко мне после короткого стука. Я посмотрела на Леню, а он нахмурился. «Ты бледная очень», — сказал, подходя ближе. «Может, перенесем все и отдохнешь?» Я замотала головой. Оттягивать неизбежное и продлевать агонию, от которой все тело ломило, словно от жара, я не желала. «Все потом, Лень. Я на работе уже сказала. Доделаю проекты и в отпуск». Какое-то время сын постоял, глядя на меня с сомнением, но потом кивнул и вышел. А я поднялась и нехотя начала собираться. Встреча с Глашей и наш с нею разговор были мне нужны для весьма определенной цели. Я хотела порасспрашивать Глафиру о ее житье-бытие с Евдокимовым, при этом планировала данную беседу записать. Вторая жена Евдокимова прибыла на встречу раньше меня. Она была настолько вдохновлена тем, что я готовилась вручить ей собственного мужа, что этим чувством сквозили каждый ее взгляд, каждое движение. «А я уж думала, что только на дне рождения Варюшки увидимся», — сказала она мне, когда я уселась напротив. Для встречи мы выбрали небольшое кафе, неподалеку от того поселка, где жили Глафира с семейством, и куда, в командировке, наведывался Евдокимов. «Ну, я решила, что мы сейчас просто немного поболтаем, а на празднике вряд ли для этого будет время», — ответила я, призвав на помощь все свое терпение. Ожидая, пока Глаша сделает заказ, я пыталась сосредоточиться. Меня снова стало подташнивать, потому никаких разносолов есть я не планировала и ограничилась лишь чашкой травяного чая. «Мне скажи потом, я тебе своих сборов дам», — понебратски проговорила Глафира, когда официант удалился. «Мы с мамой специальные составляем. Вадик говорил, что ты по-женски уже не очень, что мужчина у тебя был, вы даже ребенка планировали, но не вышло. Так я тебе травок дам, все еще успеешь сделать». Она улыбалась и улыбалась, а меня тошнило и тошнило. От ее веснушчатого неприятного лица, от того, что на меня вновь вывалилась нелицеприятная правда о том, каким мой муж был козлом. «Это потом обсудим. Я хотела попросить тебя рассказать, как у вас с Евдокимовым быт проистекает. Вы ведь одной семьей живете полноценно, но Вадим ведь много работает, и у вас бывает не так уж и часто». Следующая информация шла под запись, о чем Глаше знать было не обязательно. Я подозревала, что она может постараться что-то скрыть и где-то приврать, но судя по тому, с каким воодушевлением Глафира стала рассказывать, ничего эта дуреха даже не заметила. «Не часто бывает. Мне бы хотелось, конечно, чтобы все по-другому было. Но когда приезжает, живем душа в душу. Вадик много всего по дому делает, в наш столько вложил всего, всего себя. А еще батьке с мамой постоянно помогает. То техники им в дом купит, то генератор новый. Я все говорила: ну зачем, Вадь? Ты ж всю проводку новую сделал, ремонт забабахал, куда уж генератор? А он все равно купил, чтобы если света нет, они в потьмах не сидели». Принесли напитки, и Глаша на несколько мгновений увлеклась тем, чтобы подсластить свой горячий шоколад, который и без того наверняка был приторным. Почему-то я подумала именно об этом, хотя меня в последнюю очередь должно было интересовать, что там ест и в каком виде вторая жена моего мужа. «Еще меня Вадик постоянно обучает всякому», — сказала она, и я аж подавилась глотком чая. Не ждет ли меня сейчас краткий, а может и не очень, экскурс в интимную жизнь мужа и Глаши? «Речь, чтобы правильная была, и всякое разное. Сейчас младенчик родится, окрепнет, мы, может, в дом тот ваш новый переберемся. Вадик говорил, что тебе предложат твою половину выкупить. А может, и не понадобится. Будем жилье делить семейно». Она рассмеялась, звонко и весело. Сюрреализм происходящего стал зашкаливать, но я стойко держалась. Для суда мне понадобятся не только нервы, но еще и то, что можно будет присовокупить к процессу. «А почему ты раньше его не заставила к вам уйти? Почему только сейчас решила, что Евдокимову пора ответственность брать?» Задала я те вопросы, ответы на которые были в целом не так уж и важны. Но мне хотелось их услышать. «Так Вадик и говорил мне, ты жена вторая, а там у меня сын. Его вырастить надо, на ноги поставить. Ну и вот теперь у вас Лёня взрослый, да и дарственное скоро оформит. Так что пора птенчику моему из вашего гнезда улетать». Она снова стала заливисто хохотать, причем делала это настолько искренне, что я не сомневалась в ее настрое. Я же окончательно поняла. Мне нужно срочно собрать в кулак все силы. Ведь я вымотана настолько, что противостоять сельской удали беременной Глафиры мне будет очень и очень сложно. А проигрывать право я не имею. День Икс, когда мы с Лёней приехали на праздник жизни по случаю наступления дня рождения Варвары, настал довольно быстро. Евдокимов как раз уехал в командировку, а на деле переселился на несколько дней в свое загородное имение. Варя, по словам Глаши, отмечала 15-летие в кафе, снятом в аренду Вадимом. И это означало, что свидетелем не самой приятной сцены девочка-подросток не станет. Не то чтобы я сильно переживала за чужого ребенка, но и так мне было спокойнее. Прибыли мы чуть позже, когда гости уже собрались за столом. Я представляла себе этот праздник как нечто вроде небольшой семейной попойки, и не ошиблась. Когда мы вошли в дом, из помещения справа уже раздавались разухабистые голоса. Лёня, который был белее мела, сжав челюсти, направился на звук, но я его остановила. Мне нужно было немного отдышаться. В полном молчании сын ждал, когда я приду в себя, а я не могла собраться, потому что уже поняла, кто именно присутствует на этом застолье, помимо Евдокимова и Лоскутова, к наличию которых я была морально готова. Сын смотрел на меня с сожалением и злостью. Первое было призвано поддержать мои иссякающие силы, второе же чувство было направлено на предателей, ведь их оказалось значительно больше. А потом я кивнула, и мы вошли в просторную кухню. Тут же, как только мы появились на пороге чужого праздника, беседа стихла. «Какого?» — начал Вадим, вскакивая с места. «Господи, Лиза, Лёня!» — пискнула свекровь, глаза которой были огромными, как два блюдца. «Да-да, здесь были мои свёкор и свекровь. Сидели себе под крышей чужого дома и праздновали день рождения внучки. И как совладать с эмоциями, когда степень моего шока стала огромной?» Я не представляла. «Добрый день. Нас пригласили, чтобы отметить день рождения моей сестры», — начал Лёня. Он повернулся ко мне, и я, призвав на помощь небеса, удивительно ровным голосом добавила. «С праздником, Вадим! Поздравляю от всей души с 15-летием дочери. И у меня для тебя подарок». Вынув из сумочки копию дарственной, я подошла и положила ее перед мужем, который был поражен настолько, что сидел не шелохнувшись. Белый, как полотно, закаменевший, застывший. Лёня на меня оформил на днях тот дом, который должен был стать нашим. Теперь я его единственная владелица. Поздравляю тебя, любимый, с праздником. И с тем, что ты бездарно просрал не только свою семью, но еще и недвижимость. И уверяю, она станет первой в череде того, чего я тебя лишу, сволочь. Тишина, воцарившаяся за столом, была звенящей. На меня смотрели все. Кто-то растерянно, кто-то со злобой, а кто-то даже с восхищением. Все, кроме Евдокимова, упершегося тяжелым взглядом в копию дарственной. Мы с Лёней могли пойти на сделку дарения уже после развода, но я опасалась, что Вадим может инициировать в сторону дома судебную тяжбу, наложить арест и прочее. И чего доброго, у нас бы это растянулось на годы. А теперь шансов на то, что он отберет дом, почти не было. «Лиза, что ты такое говоришь? Почему обзываешь Вадика и зачем вообще весь этот цирк?» К Евдокимову подскочила Глаша, на лице которой было написано полнейшее недоумение, приправленное готовностью драться за свое, будто она была львицей, защищающей свое потомство. «А кто вообще эта баба?» — раздался громогласный голос дородного мужчины. Я перевела на него взгляд. Это точно был тот самый батька Глафиры. Они же налицо просто копия. Лёня застыл всем телом и сжал кулаки. Но прежде чем он бы бросился вступаться за меня, я ответила. «Эта баба», — указала на Глашу. «Так это любовница моего мужа. Уж и не знаю, как вас по имени-отчеству, не было времени познакомиться. Но эта баба-шлюха, которая раздвигала ноги перед мужиком, прекрасно зная, что он женат десятки лет». Охи и вздохи, раздавшиеся следом за моей пламенной речью, перебил грохот. Это батька треснул кулаком по столу и начал подниматься со своего места. Глаза его налились кровью, а ноздри гневно раздувались. «Она его супруга! Перед Богом! Она!» — рявкнул он, тыча пальцем в дочь. «Она, как верно сказала мама, шлюха и есть», — отчеканил холодно Лёня. «Вы же у нас очень воцерковлённый, как я понял. Вам напомнить слова апостола Павла? Вся власть от Бога. Следовательно, мама и папа, которые расписались в органах власти, объявили себя мужем и женой именно перед Всевышним». Он говорил такие вещи, слушая которые, я стояла, мысленно разинув рот. Лёня никогда таким не интересовался. А уж чтобы цитировать апостолов и подавно. И, видимо, подготовился. «Я с батюшкой это обсужу», — ответил папа Глаши, но пыл его слова Лёне заметно поубавили. Он снова упал на свой стул и начал озираться. Свёкры же мои сидели, опустив глаза, только мама Вадима тихонько плакала, даже не стирая слёз со щёк. А мне не было её жалко, ни на йоту. А вот себя — да. Я ведь потеряла свой облик, когда пришла сюда, и заставил меня опуститься ниже собственного достоинства, мой муж. «Не так давно ко мне пришла Глаша, которая сказала, что у вас скоро родится ребёнок, и тебя пора к ней отпустить, Евдокимов», — проговорила, чуть отступив. Мне хотелось на свежий воздух, потому что в голове плыл туман, а тошнота стала непереносимой. И я, узнав об этом, решила, что Глафира права. Раз у тебя тут жена перед Богом, как изволил выразиться этот незнакомый мне мужчина, то пора тебе к ней. Только сначала мне напишешь документ, по которому во время развода и раздела нашего имущества делить ещё и кучу долгов, что ты наделал в браке, мы не станем. Или, если станем, то квартира наша достанется мне одной. Я сделала паузу. Обвела взглядом всех присутствующих, к которым у меня имелось лишь одно чувство — острая неприязнь. Каждый из них знал про то, что Евдокимов женат, но они привечали его в этом доме как мужа чёртовой Глаши, которая стояла сейчас, глядя на меня с лютой злобой, ну, хотя бы молчал, и то хлеб. «Ты говорила, что мы с Евдокимовым уже давно не вместе, и у нас всё кончено», — проговорила я спокойно. «Так вот, это неправда». Когда он отстранился от тебя, уж, прости, причину этого я не знаю, в постели у нас начался медовый месяц. Никогда мой прошлый такт не позволил бы говорить такие вещи на людях. Никогда. До сего момента. Наверное, так и происходит моральное падение, из которого потом очень тяжело выбраться и вновь оказаться на поверхности. «Брехня! Брехня всё это! Ты брешешь! Говоришь так, чтобы мне отомстить!» Завопила Глаша, которая за мгновение растеряла весь свой облик. Лицо её искривилось, она стала бешено оглядываться кругом, как будто искала глазами того, кто мог опровергнуть сказанное мною. «Всё, хватит», — процедил вдруг Вадим, поднимаясь с места. Удивительное дело, но остальные, кроме нас с Лёней, вдруг затихли и замерли. Лишь только смотрели на Евдокимова, словно он был единственным, кто мог по мановению волшебной палочки вернуть всё вспять. Где не будет ни меня, ни Лёни, где праздник пойдёт своим чередом. «Хватит, да», — согласилась я и обратилась к сыну. «Идём». Мне становилось всё хуже и хуже. Нужно было на воздух, туда, где не было смрада той гнили, в которой мы все с лихвой искупались, и где не пахло чесночными разносолами, алкоголем и потом. Когда мы оказались на улице, выяснилось, что Вадик и Глаша последовали за мной и Лёней. «Лиза, подожди!» — окликнул меня муж, а когда я повернулась, случилось то, чего не ожидала даже я сама. Меня вывернуло прямо на какую-то клумбу, где чахли в тени пары несчастных петуний. «Что-то мне не здоровится», — выдохнула, распрямившись. «Надеюсь, это не последствия того секс-марафона, который ты мне устроил, Вадик». Краем глаза я заметила, как Глафира снова чернеет всем обликом. Но мне было не до нее, потому что на лице Евдокимова вдруг проступило то чувство, которое было совершенно неуместным и странным. Острая надежда. Он жаждал того, чтобы я действительно оказалась беременна. Я могла поклясться в этом кому угодно. Но у меня для Вадима были плохие новости. Даже если окажется, что я после стольких лет бесплодных попыток так неуместно залетела, никакой речи о том, чтобы сохранить этот плод горькой любви, идти не может. Я была всегда против того, чтобы от детей избавлялись, как от ненужного мусора. Но Евдокимов сумел за считанные дни перекроить во мне установки, которые были вшиты с рождения. «Лиза, давай мы поговорим вдвоем и в другом месте», — начал он, но Глаша уже вошла в раж. «Вадик, что она такое несет, а? Я к ней пошла по-божески, чтобы уже разрубить этот гордый узел». «Гордиев», — машинально подсказала Лёня, на что я еле сдержалась, чтобы не расхохотаться. Глашу было ничем не смутить. Она продолжила свою пламенную речь. «Я к ней пошла по-людски. Ты ведь с супругой давно не живешь, а вас все вместе штампы держит. Я не думала, что эта змеюка за моей спиной такое сделает». Она так искренне возмущалась тому, что я предпринимала какие-то шаги, чтобы не дать обобрать себя до ниточки и обмануть собственному мужу, что незамутненность Глашиного ума была налицо. Ведь вторая жена моего мужа считала, будто именно я поступаю бесчестно, а не Вадим. «Выбирайте выражение», — рявкнул сын. «Сопливых не спрашивали», — осадила его Глафира, и степень моей злобы в сторону этой женщины резко возросла. Но опускаться до сельских склок я точно не планировала. Достаточно было и того, как все происходило на данный момент. «Зачем нам говорить вдвоем и в другом месте?» — поинтересовалась я у Вадима. «Предлагаю тебе выбрать при всех участниках событий. С кем дальше ты будешь жить, Евдокимов?» Я физически почувствовала растерянность, которая исходила от Лёни. Он ехал сюда с совершенно другим настроем, и я, разумеется, тоже, но я не могла отказать себе в маленьком женском удовольствии. Повернувшись к Лёне, я взглядом дала понять ему, что это понарошку, на что сын, которому повторять два раза было не нужно, задал вопрос. «Не всех, мам? Может, дождемся еще и моей сестры?» Челюсти Евдокимова сжались, а зубы клацнули друг от друга. Защищать свою дочь, Варвару, он был готов даже ценой испорченных отношений с сыном. «Хватит», — процедил Вадик. «О каком выборе ты говоришь, Лиза? Неужели думаешь, что за столько лет жизни с тобой я не узнал собственную жену?» «Какую из?» — хмыкнула я. Евдокимов прикрыл глаза. Потом повернулся к Глаше и проговорил. «Я действительно все это время тебе лгал. Лиза ни о чем не подозревала, потому что наша с ней жизнь была полноценной, супружеской. Я врал вам обеим». Надо было видеть лицо Глафиры в этот момент. Если бы я была простым зрителем этой сцены, мне бы, пожалуй, даже стало бы жаль беднягу. Она побелела, как полотно, и стала нащупывать одной рукой, на что бы опереться, а вторую положила на живот. Не дай бог еще родит раньше срока. Евдокимову хватит мозгов обвинить во всем меня и Леню. «Давайте заканчивать этот балаган», — устало обратилась я к Вадиму. «Глаша, я понимаю, что для тебя сегодня произошло настоящее открытие. Но уверена, ты это переживешь, ведь твоя цель достигнута. Евдокимов с тобой, хоть явно немного не в том виде, на который ты рассчитывала. Но раз так важно было забрать мужика в свое стойло, дарю». Вадим полоснул по мне взглядом, в котором сквозил посыл. Мы еще не договорили. Но я, проигнорировав его, обратилась к Лёне. «Поехали домой. Тут что-то совсем душно стало». Сын кивнул и, подав мне руку, направился прочь из этого места, где окончательно была похоронена наша прошлая жизнь. А Евдокимов вместе с Глашей остались. И, наверное, теперь все было расставлено по тем местам, где и должно было находиться все 16 лет, в течение которых у меня воровали мою же собственную жизнь. Когда приехали домой, все, на что мне хватило сил, — лечь в кровать. Я только и смогла что раздеться и упасть в постель, где за мной принялся ухаживать Лёня. Накрыл одеялом, забрал телефон и выключил его. Принес воды, а прежде чем уйти, спросил тихо. «Мам, а ты действительно можешь быть беременна?» Я зажмурилась и помотала головой. «Только не эта тема, пожалуйста». «Если что, ты не переживай. и ребенка прокормим», — сказал мне сын и вышел из комнаты. А у меня из глаз брызнули слезы. Жене, конечно, очень повезло с Леней. А у нас с Вадимом получилось воспитать прекрасного сына. Спала я остаток дня и эту ночь без сновидений. А когда поднялась утром, почувствовала себя абсолютно другим человеком. Даже про тошноту забыла напрочь, но надеяться на авось не стала. Записалась на ближайшее время в клинику к своему врачу и отправилась на работу. Хотелось заняться чем-то, что было способно переключить все мои мысли туда, где они не станут крутиться вокруг Вадика и Глаши. Даром, что в любом случае мне придется впоследствии раз за разом погружаться в эту тему. Ведь впереди нас ждут неминуемые процессы в виде развода и раздела имущества. Вплоть до обеда мне удавалось вообще не думать о предательстве Евдокимова, чему способствовал новый интереснейший проект. Однако та сторона жизни, о которой я бы предпочла забыть навечно, проявилась сама по себе, в виде Вадима во время моего обеденного перерыва. Евдокимов явился ко мне в офис, ввалился в кабинет без стука и заявил: «А вот теперь давай пойдем и поговорим нормально». Первым порывом было попросту выставить его ко всем чертям и запретить подходить ко мне или Лене даже на расстоянии пушечного выстрела. Вадим был зол, я видела это невооруженным взглядом. Только агрессию ему стоило направить вовсе не на меня. «Как думаешь, по шкале от 1 до 5, на сколько секунд хватит моего такта, чтобы не начать орать матом на весь офис?» Поинтересовалась я, закрывая ноутбук. Меня стало потряхивать от тех эмоций, которые были совершенно мне не свойственны. Но, кажется, я уже начала свыкаться с мыслью о том, что Евдокимов своими действиями был способен сотворить из кого угодно совершенно другого человека. «Лиза, нам в любом случае придется говорить. Мы ведь не можем просто взять и засунуть коту под хвост столько лет счастливого брака», — с нажимом сказал Вадим. Он прошел с хозяйским видом к угловому диванчику и устроился на нем. Я могла просто встать и покинуть кабинет, но подозревала, что впоследствии мне придется бегать от мужа, как от огня. «Ты говорил, что твоя командировка продлится дольше. Или Глаша уже успокоилась?» — покрутившись в кресле, уточнила я ровным тоном. «Так вот, уверяю тебя, Вадик, я тоже нахожусь в состоянии удава. Со мной совершенно не о чем разговаривать, а все беседы будем проводить в присутствии адвокатов». Наши взгляды с Евдокимовым скрестились. Что там чувствовал в данный момент муж, я не знала, да и знаний этих не желала. Но, судя по его взору, эмоции внутри него бурлили нешуточные. «Ты уже была у врача?» — после паузы внезапно спросил Вадим. Я даже подавилась следующей фразой, которую придумала для того, чтобы избавиться от компании мужа. «Это не твое дело, Евдокимов. У твоей жены перед Богом скоро пузо на нос налезет. Вот об этом тебе и следует думать». Я поднялась из-за рабочего стола и стала укладывать ровными стопками документы. Они в этом совершенно не нуждались. Обычно я делала от руки эскизы минутки, которые валялись у меня то тут, то там. И сегодня, словно отвечая моему внутреннему состоянию, листы из рисованной бумаги пребывали в полнейшем хаосе. «Ты можешь быть беременна, Лиза», — с нажимом сказал муж, вставая с диванчика. «И что это меняет?» — пожала я плечами. «Как по мне, ничего. Рожать в 42 я точно не стану. Уж ты должен был понять за прожитые годы, что разумом меня Господь не обделил». Вадим подошел ближе и, остановившись в полуметре, стал сверлить меня взглядом. «Я имею право голоса во всем, что будет касаться моего ребенка», заявил он безапелляционным тоном. В ответ я не сдержалась, запрокинула голову и стала звонко хохотать. Со стороны этот смех мог показаться искусственным и натужным, но он сейчас как нельзя более лучше отражал все мои чувства. «Имеешь, только с поправочками. Если речь в этот момент будет идти о потомстве от Глафиры, а уж никак не от меня». Воспользовавшись возможностью отойти от Евдокимова подальше, я направилась к стеллажу, куда и поставила папку с эскизами. Не могла никак взять в толк, о чем мы вообще беседуем и с какой целью ко мне прибыл муж. «Лиза, прости меня за то, что я сделал. Прости, я очень прошу. Я не хочу тебя терять. А Глаша, она знает, что для меня самое главное — это вы с Леней». И снова я начала посмеиваться, потому что больше чуши в жизни не слышала. «Как давно она это узнала, м? Уж не в тот ли момент, когда ты тратил кучу денег на церковные нужды, чтобы батюшка взял на себя огромный грех, а, Евдокимов? Или в момент, когда ты плёл ей про то, что мы с тобой давным-давно не вместе, а у меня и вовсе есть другой? И неужели эта простодырая бабёнка действительно верила в том, что мужчина может жить с нелюбимой для того, чтобы вырастить и выучить сына?» — фыркнула я. «Глаша никакая не простодырая», — тут же вступился за поруганную честь второй жёнушки Евдокимов. «Она, конечно, не такая образованная, как ты, но очень добрая и искренняя». Я смерила мужа таким взглядом, от которого он сразу стушевался. И слава богу, слушать и дальше о достоинствах Глафиры я точно не желала. «Вот и иди к ней, Евдокимов. Или ты рассчитываешь на то, что если я ношу ребёнка, которого мы каким-то чудом зачали, то наша семья продолжит существовать так же, как раньше?» Мне действительно стало вдруг очень интересно, как видит будущее Вадим. Ведь в моём понимании всё было кристально ясно и просто. Встречаемся с адвокатами, обсуждаем в их присутствии раздел имущества, долги Евдокимова, которые, как я надеялась, он не станет вешать на меня и сына. Обговариваем компенсацию, например, в виде того, что Вадик отказывается от своей доли в нашей квартире, чтобы перекрыть все те финансовые дыры, что он сделал в семейном бюджете за годы брака. И на этом расходимся по жизни. Навсегда. Но, кажется, у мужа были совершенно иные представления о том, как он хочет продолжить в дальнейшем наши отношения. «Я очень надеюсь на твое благоразумие, Лиза. Я ведь не просто так спрашиваю, не получился ли у нас еще один ребенок. Потому что на протяжении последних месяцев ты пила специальные травы для женского здоровья. Я клал тебе их в твой травяной чай, который ты привезла с юга». Пока я шокированно смотрела на человека, в котором не узнавала того, с кем прожила столько лет, Вадим продолжил меня удивлять своим идиотизмом. «Я очень хотел, чтобы у нас с тобой был еще малыш, и очень рассчитываю, что все получилось, и ты проявишь благоразумие. Я против того, чтобы ты избавлялась от беременности». Я смотрела во все глаза на того незнакомца, с которым прожила столько лет, и слух вроде бы воспринимал то, что он говорил, а вот сознание — нет. В каком бреду Вадим делал все это? Какие темные силы заставили его творить подобное? Это ведь случилось еще до того, как ко мне пришла Глаша. Евдокимов не рассчитывал на то, что я вообще когда-либо проведу о его второй семье. И зная, что у них со второй женой вот-вот родится ребенок, намеренно пытался сделать беременной еще и меня. И если у него получилось, это будет катастрофа. Мне придется взять себе на душу тот грех, который иные женщины не способны простить себе до конца своих дней. «Ты в своем уме, Вадим?» Вот и все, что мне удалось из себя выдавить. Потому что эта фраза была как нельзя более уместна и содержала в себе все те уточнения, в которых я еще нуждалась. Только безумие Евдокимова, которое внезапно с ним приключилось, могло хоть отчасти оправдать ту дичь, которую он творил. «Лиза, родная, прости меня!» Вадим так внезапно ко мне бросился, чтобы бухнуться на колени и вцепиться в мои ноги, что я опешила и застыла немой статуей. «Черт с ним, с домом! Ты права, он только твой, это совершенно справедливо. Но скажи мне, что у меня есть шанс, что у нашего ребенка есть шанс. Я больше не буду с Глашей, она мне такой концерт закатила. Она сама в шоке, уже не знает, нужен ли я ей такой». «Ага. А мне, значит, по мнению Евдокимова, нужен. Пусть держит карман шире». «Вадик, отпусти меня немедленно», — процедила я тоже, вцепившись. Только в другую часть неверного мужа, а именно волосы на его затылке. «Ты сказал мне, что прекрасно отдаешь себе отчет в том, с кем именно прожил четверть века. Так прекрати эти свои постановки в стиле деревни дураков. Где ты нахватался этих сельских уловок?» Если мои слова каким-то образом и достигли разума Вадима, то он это показал далеко не сразу. Какое-то время сидел так, и держа меня за ноги, и игнорируя то, что ему наверняка больно от моих попыток оторвать его от себя. Потом продолжил увещевать. «Лиза, Лизонька, я очень виноват, но без тебя моя жизнь будет пустой. Вы и Лёня — моя главная семья». «А Глаша, Варя и будущий младенец — запасная, я поняла». «Господи, Вадик, отпусти меня, и хватит этих концертов». Не без усиленной борьбы мне удалось высвободиться. Я отошла к столу, за которым и встала, чтобы между мной и сидящим посреди кабинета Евдокимовым была хоть какая-то преграда. «Ты предлагал поговорить по-нормальному. Давай говорить», — указала я на диван. В целом, мне уже по горло хватало тех представлений, которые я сегодня не только посмотрела, но и в которых приняла непосредственное участие. Если есть возможность завершить беседу на какой-то более-менее здравой ноте, я желаю ей воспользоваться. Первое. Ребенка я оставлять не планирую. Мне хватит Лёни, уверяю тебя. Сегодня иду к врачу и буду с ним выяснять, беременна ли я и как быть дальше. И спасибо тебе, Евдокимов, за то, что на 43-м году жизни ты подкинул моему организму такую гормональную встряску. Я начала беситься, когда до меня с запозданием дошло, что именно мог натворить Вадим. Так, эти мысли нужно было отбросить, пока я не окажусь у своего гинеколога и все не выясню. Нет смысла изводиться, когда еще ничего не понятно. Второе. Давай обговорим раздел имущества. Дом, как ты верно сказал, совершенно справедливо достался мне. Теперь по квартире. Я в курсе, что ты набирал огромные долги для того, чтобы не только содержать свою вторую семью, но и позволять себе милые шалости в виде венчания с Глашей. Ты их отдал? Или на сторону до сих пор уходят гигантские суммы? Евдокимов опустил взгляд. Его челюсти сжались, а на скулах заиграли желваки. Припёртый к стенке, Вадик начал злиться. Того и гляди, пойдет в ответную атаку. Я решал эти вопросы сам, Лиза. Были деньги, которые я зарабатывал на стороне. Теперь уже он смотрел на меня потемневшим взором, в котором сиял яркий сигнал. Не лезь, куда не просили. То есть ты забыл о семейном кодексе, который гласит, что все совместно нажитое имущество, куда входят и деньги за шабашки, уж прости, что я перешла на более понятный тебе язык, делится с той женой, с которой ты зарегистрирован официально. Вадим промолчал, только испепелял меня взглядом, по которому я могла прочесть лишь, что этот человек, превратившийся в двуликого Януса, готов отвоевывать свое до победного. Все понятно. Значит, думаю, будет еще более справедливо, если квартира, в которой мы сейчас живем, достанется мне одной. А ты начнешь новую жизнь со своей прекрасной Глашей и вашими детьми. Лёне ведь алиментов платить не надо, так что никто на твои доходы после развода претендовать не станет. Едва договорив, я поняла, что это невозможно. Евдокимов не пойдет на это. Никогда. Хотя бы потому, что ему будет казаться, что таким образом он сможет на меня как-то воздействовать. Вадим медленно поднялся и, заложив руки в карманы брюк, стал ходить туда-сюда по кабинету. В его мозгу наверняка происходила такая усиленная работа мысли, что мне даже стало не по себе. Ничего хорошего от этого человека я уже не ждала. «Ты права, Лиза. У меня и моей фирмы большие долги. Кредиты, которые я брал. И гашу довольно медленно. Потому я и настаивал на том, чтобы заемщиком по ипотеке на дом стал Лёня. Иначе ты бы все узнала уже давно». Он передвигался туда-обратно, словно маршировал по плацу. И чем больше чеканил свой шаг, тем больше кружилась моя голова. «Поэтому давай заключим сделку. Ты рожаешь этого ребенка, — он указал на мой живот. — А я не претендую на то, чтобы все долги, которые я наделал, мы делили после развода. Никакой половины трешки на них не хватит, Лиза. И ты права, все совместно нажитое, включая долговые обязательства, тоже делится поровну. Если я считала, что передо мной был незнакомый человек, сейчас Вадим умудрился меня поразить еще сильнее. Он за считанные мгновения сменил маску, как в сучанской опере, оставив мне ощущение, что я все это время была полнейшей дурой. То есть после того, что ты сотворил с нашей семьей, после того, как тратил на свой колхоз такие огромные суммы, ты еще и шантажируешь меня? — нашла я в себе силы процедить в ответ. — Ты угрожаешь мне, что стрясешь с меня еще денег в придачу к тем, которые уже успел увести на сторону из бюджета семьи, чтобы я платила и платила из своего кармана на содержание твоей деревни? Шок от того, как все вывернул Евдокимов, был настолько огромным, что я даже не понимала, где то дно, от которого он сможет оттолкнуться и оказаться на поверхности болота. И есть ли это дно в принципе? Или данный уровень Вадим уже благополучно миновал? «Лиза, я просто очень не хочу, чтобы ты убивала невинного ребенка», — возмолился Евдокимов, сменив свой командирский вид и тон на то, что хоть в чем-то было похоже с эмоциями настоящего человека. «Зачем тебе это было нужно?» — задала я вопрос, который был совершенно очевидным. «Я искренне не понимаю. У тебя есть взрослый сын, взрослая дочь. На подходе еще один наследник. Зачем тебе понадобился еще ребенок от меня?» Муж шагнул ко мне, но я выставила руку перед собой. «Если понадобится, буду бегать от него по кабинету вокруг стола, но приблизиться к себе не дам». «Я не мыслю без тебя своей жизни, Лиза», — с жаром заявил Вадим. «Ты всегда была для меня какой-то возвышенной, недосягаемой, такой невесомой». Он говорил это, а я хмурила брови. «Что за патетическая чушь?» «Я была для тебя самой обычной хорошей женой, Евдокимов. Человеком, который смотрел не на тебя, но в одну с тобой сторону. И очень рассчитывала на то, что тебе этого будет достаточно. Что мы пройдем рука об руку по совместной жизни. Будем друг другу опорой. А ты все это время опирался еще и на другую женщину». Устало опустившись на стул, я сжала переносицу пальцами. Это все было слишком выматывающим. Разговор шел по кругу, отчего на зубах уже появилась оскомина. И хоть я понимала, что без таких бесед не обойтись, мне все уже было ясно. Мой муж просто оказался нечистоплотным лгуном, который вел двойную жизнь. Владел полноценно двумя семьями, в каждой из которых играл отведенную ему роль. Причем играл так, что лично я бы ни о чем не догадалась, не явись ко мне Глаша. Если коротко, подведем итог снова. Все сложилось, как сложилось, но никакие долги я с тобой делить не стану. Мой адвокат докажет, что эти деньги утекали из семейного бюджета, так что я буду требовать еще и компенсацию. В остальном мы все выяснили, Вадим. Ты свободен. Иди к своей второй семье. Увидимся в суде. Сделав вид, что я увлечена работой, хотя ровным счетом не видела ничего на экране ноутбука, который открыла, я перестала смотреть на мужа. А он стоял в паре метров от меня и ощущала на себе его прожигающий взгляд. «Я жду твоего благоразумного выбора, Лиза», — проговорил он тихо. «Как только сходишь к врачу, напиши мне. И ты меня услышала, я надеюсь». Вадим вышел прочь, а я выдохнула с таким облегчением, словно только что разгрузила вагон угля, и вот мне удалось наконец сделать перерыв. Скорее бы уже визит к гинекологу.